Логически. Надо просто мыслить логически. Да, страшно. На самом деле, трындец как страшно. Но это мало что меняет. Паника такая штука, что поддашься ей один раз и можешь идти копать могилку и заказывать гроб. Страх может помочь. Инстинкт самосохранения и все такое, а вот паника убивает. Об этом я знаю очень хорошо. Странно, не странно, пофиг. Рассматриваем только факты. Видения были? Факт. Нравится или нет? Было. Они были очень достоверны. Тоже факт. Но не факт, что это просто выверты сознания. Третий факт. Никто, кроме меня, ничего такого не видел. И вот это очень плохой факт. Только благодаря ему можно предположить, что я схожу с ума. Но, к счастью, есть но. Реакция князя. Это четвертый факт. Его мой рассказ ошеломил, но не удивил. Правда, он может значить и то, что князь обеспокоен признаками потери рассудка своего зама. Но если проанализировать все его слова и интонации, убедительней выглядит другая версия. Поярков понимал, что со мной происходит, но был удивлен, как такое могло произойти со мной. И еще один довод в пользу того, что я не съехал с катушек. Меня отправили к Минцам решить целую кучу задач, одной из которых была проверка готовности обер-секретаря к дальнейшей работе на благо княжества. А значит, я изучен, взвешен и признан годным. Банально годным с точки зрения медицины. Меня вот якут-целитель проверял за 2 дня до выезда. Строго говоря, он меня и княжича осматривал раз в неделю. И ничего не нашел, никаких признаков грядущего сумасшествия. Вывод? Все-таки видение проявления дара. Скорее всего так. Не боярского, царского, возможно. Это неприятно, это пугает, но маловероятно, что это опасно. Значит, паника по боку и рассматриваем только версию с пробуждением дара. И еще раз. У Антошки такое было, и ничего с пацаном не случилось. Носится по закоулкам резиденции, как взад пчелой ужаленный. С непередаваемым облегчением я оторвал лицо от подушки и вдохнул полной грудью. Какой ты все-таки трус и паникер, Антошин. Смотреть противно. Одно радует. Никто не видел. В дверь постучали. Слуга-китаец, как какой-то официант в ресторане, молча сервировал небольшой столик в углу бумагой и карандашами, так же беззвучно, как и вошел, покинул комнату. Вовремя. Надо все записать. Каждую долбанную деталь. Усевшись за стол, я прикрыл глаза, сосредотачиваясь перед работой, и сразу же вспомнил реплику старого китайца с экрана ноутбука. «Мы не можем позволить оппозиции использовать ситуацию». Слова политика. Эти интонации и построение фраз я узнаю в любом из миров. Китайского политика. И высоколетающего, кстати. Стоп. А не императора ли я видел? В последнем видении. Это же легко проверить. Господи, ну хоть на одну здравую мысль ты разродился, Антошин, а то верещишь как баба, слушать противно. Я достал смартфон и вбил в поисковике «Император Джу Ли». И с удовлетворением стал разглядывать лицо старого Минца, виденного всего каких-то минут 10-15 назад. Фотография седого, с длинными усами, одетого в расшитый желтый халат и смешную черную шапочку владетеля империи окончательно убедила меня, что я не псих. Именно его я видел глазами. Получается, его сына, Джу Юаня, человека, с которым мне встречаться завтра. Скорее всего, так. Точнее, смогу сказать только, когда услышу его голос. Он у него характерный такой. О чем говорили император и наместник в моем видении, было неясно. Я застал самый конец разговора, понять из которого можно было только одно. Стороны обсуждали дела государственные. Больше из этого мне ничего не выжить. Тогда переходим к картинке, которая появилась под занавес. Той, где злобный Ван заливал все вокруг белым огнем. Как этот кошмар, в котором люди превратились в факел и был связан с беседой отца с сыном. Не просто же так, это мне в один момент привиделось. Хотя могло и просто так, что я знаю о природе видений. Потратив еще 10 минут, я записал свои видения на бумагу. И собрался было лечь спать и как-то уговорить свой разогнанный мозг отдохнуть, как смартфон сообщил о получении сообщения. Оживив экран, я обнаружил, что пришло письмо от Алмаза. Татарин, видать, тоже не спал и воспринял мою просьбу порыть сеть на предмет информации по пифиям со всей серьезностью. Вздохнув для порядка, сна пока не предвидится, я погрузился в чтение.